Глава 26. Пятница, 15 июля. В пятницу утром место для свидетелей занял доктор Петер Талибарьян. Его речь, безусловно, внушала доверие. Прокурор Экстрем допрашивал его почти 90 минут, и Талибарьян отвечал на все вопросы спокойно и со знанием дела. Его лицо периодически выражало озабоченность, а периодически живой интерес. «Чтобы суммировать, — сказал Экстрем, перелистывая свои записи, — вы, как психиатр с многолетним опытом, считаете, что Лизбет Саландер страдает параноидальной шизофренией?» Я все время подчеркиваю, что дать точную оценку ее состояния крайне сложно. Пациентка, как известно, проявляет почти аутизм по отношению к врачам и представителям власти. Я считаю, что она страдает тяжелым психическим заболеванием. Но поставить точный диагноз я в настоящий момент не могу. Без обстоятельного обследования я также не могу определить, в какой стадии психоза она пребывает. Но вы в любом случае считаете, что она психически нездорова. Вся ее история красноречиво свидетельствует о том, что это так. Вы имели возможность ознакомиться с так называемой автобиографией, которую Лизбет Саландер сочинила и представила суду в качестве объяснений. Как бы вы могли ее прокомментировать? Петер Талибарьян развел руками и пожал плечами. «А как вы оцениваете достоверность рассказанного?» «О достоверности даже и говорить не приходится. Там имеется ряд утверждений по поводу разных людей, и одна история фантастичнее другой. В целом, ее письменное объяснение только усугубляет подозрение, что она страдает параноидальной шизофренией. Вы можете привести какой-нибудь пример?» Описание изобилует деталями и являет собой классический пример гротескных фантазий, свойственных детям. Существует множество аналогичных документов из широко известных дел об инцестах, когда ребенок представлял описание, опирающееся на собственный вымысел при полном отсутствии технических доказательств. То есть даже очень маленькие дети способны предаваться эротическим фантазиям и говорят об этом так, словно пересказывают фильм ужасов, который видели по телевидению. «Но ведь Лизбет Саландер не ребенок, а взрослая женщина», — возразил Экстрем. «Да, и остается только установить, на каком именно уровне умственного развития она находится». Однако, по сути, вы правы. Она взрослая и, вероятно, верит в то описание, которое представила. Вы полагаете, что это ложь? Нет. Если она верит в то, что говорит, это не ложь. Перед нами доказательство того, что Лизбет Саландер не в силах отличить фантазию от реальности. Значит, адвокат Бьюрман не совершал над ней никакого насилия, да. Правдоподобность такого утверждения равна нулю. Ей требуется квалифицированная медицинская помощь. Вы сами фигурируете в рассказе, Лизбет Саландер. Да, это несколько пикантно. Но здесь мы опять-таки наблюдаем, что она дает волю своей фантазии. Если верить этой несчастной девушке, то я чуть ли не педофил. Он улыбнулся и продолжил. «Но это лишь отражение того, о чем я все время говорю. Из биографии Саландер мы узнаем, что в клинике святого Стефана ее истязали, большую часть времени держа привязанной к кровати ремнями, и что я приходил к ней в палату по ночам. Это классический пример проявления ее неспособности толковать действительность, или, вернее, того, как она истолковывает действительность. Спасибо. Я передаю слово защите, если у фру Джанини имеются какие-либо вопросы. Поскольку в первые два дня судебного процесса Анне Каджанине почти не задавала вопросов и не высказывала возражений, все ожидали, что она вновь ограничится несколькими обязательными вопросами и затем прекратит допрос. «Защита ведется до неловкости слабо», — подумал Экстрем. «Да, имеются», — сказала Анне Каджанине. «У меня действительно есть ряд вопросов, и боюсь, что дело может несколько затянуться. Сейчас уже половина двенадцатого. Я предлагаю сделать перерыв на ланч, чтобы я потом смогла допрашивать свидетеля, не прерываясь». Судья Иверсон решил пойти навстречу ее пожеланию. Ровно в 12:00 перед рестораном «Мастер Андерс» на Хантверкаргаттен Курт Свенсон опустил свою могучую руку на плечо комиссара Георга Нюстрёма. Курта сопровождали двое полицейских в форме. Нюстрём с изумлением поднял взгляд на незнакомца, сунувшего ему под нос удостоверение. «Добрый день. Вы арестованы по подозрению в причастности к убийствам и попыткам убийства. Пункты обвинения будут вам зачитаны генеральным прокурором во время оглашения постановления о взятии под стражу сегодня во второй половине дня. Предлагаю вам пройти с нами добровольно», — сказал Курт Свенсон. Георг Нюстрём, казалось, не понимал языка, на котором к нему обратились, но решил, что Курт Свенсон явно относится к тем людям, за кем лучше идти без лишних протестов. Инспектор уголовной полиции Ян Бубланский прибыл в сопровождении Сони Мудик и семи полицейских в форме. Ровно в 12:00 сотрудник отдела охраны Конституции Стефан Блат впустил их в закрытый отсек владений службы государственной безопасности на Кунгсхольмене. Они прошли по коридору и остановились возле указанного Стефаном кабинета. Секретарь начальника канцелярии явно впал в полную растерянность, когда Бубланский предъявил ему свое полицейское удостоверение. «Пожалуйста, оставайтесь на месте. Проводится полицейская операция». Он решительно проследовал к внутренней двери и вошел, заставив начальника канцелярии Альберта Шенке прервать телефонный разговор на середине. «Что происходит?» — поинтересовался Шенке. «Я инспектор уголовной полиции Ян Бубланский. Вы арестованы за преступление против шведской конституции. Во второй половине дня вас познакомят с длинным перечнем отдельных пунктов обвинения». «Это неслыханно», — сказал Шенке. «Да, безусловно», — согласился Бубланский. Он велел опечатать кабинет Шенке и поставил перед дверьми двух полицейских, приказав им никого не впускать. Если бы кто-нибудь попытался прорваться в кабинет силой, им разрешалось применять дубинки и даже табельное оружие. Процессия двинулась дальше по коридору, пока Стефан не указал на еще одну дверь, и вся процедура вновь повторилась с финансовым директором Густавом Аттербумом. Еркер Хольмберг, сопровождаемый патрулем полиции Сёдермальма, ровно в 12:00 заколотил в дверь временного офиса на третьем этаже здания, расположенного через дорогу от редакции «Миллениума» на Гетгаттен. Поскольку никто не открывал, Еркер Хольмберг приказал полицейским ломать дверь, но не успели они взяться за лом, как дверь приоткрылась. «Полиция!» — сказал Еркер Хольмберг. «Выходите с поднятыми руками». «Я полицейский», — возразил инспектор полиции Йоран Мортенсон. «Знаю, и у вас имеются лицензии на чертову массу стрелкового оружия». «Да, но я полицейский при исполнении служебных обязанностей. Плевать я на это хотел», — ответил Еркер Хольмберг. Ему помогли прислонить Мортенсона к стене и отобрать у него табельное оружие. «Вы арестованы за незаконное прослушивание телефонов, грубое нарушение должностной инструкции, неоднократное вторжение в квартиру журналиста Микаэля Блумквиста на Бельмансгаттен и, вероятно, по еще ряду пунктов обвинения. Наденьте ему наручники». Еркер Хольмберг быстро проверил офис и обнаружил там оборудование, которого хватило бы для студии звукозаписи. Одного полицейского он оставил охранять офис, велев неподвижно сидеть на стуле, не оставляя нигде отпечатков пальцев. Когда Мортенсона выводили из парадной, Хенри Кортес поднял цифровую камеру Nikon и сделал серию из 22 фотографий. Правда, профессиональным фотографом он не был, и качество снимков оставляло желать лучшего. Тем не менее, пленка была на следующий день продана одной из вечерних газет просто за баснословную сумму. Единственный за время облавы этого дня не предусмотренный планом инцидент произошел у Моники Фигуэролы. Имея при себе группу поддержки в составе полицейского пикета «Нормальма» и трех коллег из ГПУ «БЕЗ», она ровно в 12:00 вошла в парадную на «Артиллерии-Гаттон» и поднялась по лестнице в квартиру на последнем этаже, принадлежавшую фирме «Беллона». Операция планировалась в очень сжатые сроки. Как только силы подтянулись к двери в квартиру, Моника дала сигнал. Двое крепких полицейских подняли 40-килограммовое стальное стенобитное орудие и двумя точными ударами вынесли дверь. После этого силы пикета, снабженные бронежилетами и дополнительным оружием, заняли квартиру примерно за 10 секунд. Согласно данным наблюдения, проводившегося с самого рассвета, за утро в квартиру проследовало 5 человек, считавшихся сотрудниками секции. Всех 5 захватили в течение нескольких секунд и заковали в наручники. Одетая в бронежилет Моника Фигуэролла прошла по квартире, которая с 60-х годов служила секцией с ставкой командования, распахивая дверь за дверью, и после беглого осмотра пришла к выводу, что для сортировки множества бумаг, заполнявших комнаты, ей потребуется помощь археолога. Буквально через несколько секунд Моника открыла дверь в небольшое помещение в глубине квартиры и обнаружила, что оно использовалось как место ночного отдыха. Здесь она внезапно оказалась лицом к лицу с Юносом Сандбергом. Во время распределения заданий утром еще никто не знал, где его можно будет найти и арестовать, поскольку приставленный к нему наблюдатель накануне вечером упустил его из виду. Машина Сандберга стояла на стоянке на Кунгсхольмене, и у себя дома он в течение ночи не показывался. Они на ночь не оставляют квартиру пустой из соображений безопасности, естественно, и Сандберг отсыпается после ночного дежурства. Юнас Сандберг был в одних трусах и выглядел заспанным. Он потянулся к лежавшему на тумбочке табельному оружию, но Моника Фигуэролла наклонилась вперед и смахнула пистолет на пол, подальше от владельца. «Юнас Сандберг, вы задержаны по подозрению в причастности к убийствам Гуннара Бьорка и Александра Золоченко, а также за участие в покушении на убийство Микаэля Блумквиста и Эрики Бергер. Наденьте брюки». Замахнувшись, Юнас Сандберг попытался ударить Монику Фигуэроллу кулаком, но та парировала удар чуть ли не рефлекторным движением. «Шутить изволите?» — спросила она. Ухватив его за руку, Моника с такой силой вывернула ему запястье, что Сандберг попятился и осел на пол. Она перевернула его на живот, придавила коленом крестец и лично надела на него наручники. С момента начала работы в ГПУ «БЕЗ» ей впервые довелось по долгу службы воспользоваться наручниками. Передав Сандберга одному из полицейских, Моника Фигуэролла двинулась дальше и, в конце концов, открыла последнюю дверь в самой глубине квартиры. Согласно полученным в бюро жилищного планирования чертежам, там находилась маленькая коморка с окном во двор. Застыв на пороге, Моника глядела на самое исхудавшее огородное пугало, какое ей когда-либо доводилось видеть. Она ни секунды не сомневалась, что перед ней смертельно больной человек. «Фредерик Клинтон, вы арестованы за участие в убийствах, покушениях на убийство и целый ряд других преступлений», — сказала она. «Лежите, не шевелясь». Мы вызвали машину скорой помощи, чтобы доставить вас на Кунцхольмен. Кристер Мальм расположился непосредственно против выхода на Артиллерийгаттен. В отличие от Хенри Кортеса, он со своей цифровой камерой Nikon обращаться умел. Он использовал короткий телеобъектив, и снимки получились профессионального уровня. Они запечатлели, как членов секции одного за другим выводили из парадной и помещали в полицейские машины, и как скорая помощь забирала Фредерика Клинтона. Последний даже взглянул в объектив камеры. И именно в этот миг Кристер нажал на кнопку. В глазах Клинтона читались тревога и отчаяние. Позднее этот снимок получил премию как лучшая фотография года.